но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Какие удивительные, какие неслыханные миром слова! Он сам отдал жизнь свою за спасение мира. Он говорил, что никто не отнимал у него жизни, но сам отдал жизнь свою. Вы, может быть, в недоумении. Разве не отняли у него жизнь первосвященники, фарисеи и книжники, добившиеся от Пилата осуждения его на распятие, а он говорит: «Я сам отдал жизнь, никто не отнимал ее у меня». Вспомните, что сказал он в Гефсиманском саду, когда пришел Иуда-предатель, когда хотели арестовать его, когда пламенный Петр извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Вспомните, что сказал он тогда: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Он мог это сделать. Он и сам обладал божественной властью. Он мог поразить врагов своих, страшно поразить, но он этого не сделал. Он, как овца, ведомая на заклание, отдал себя в руки врагов своих. Он сам по своей воле отдал жизнь свою за спасение рода человеческого. Имею власть отдать ее, и власть имею снова принять ее. Ведь это сбылось. Он опять принял жизнь свою, когда воскрес в третий день. Что же эти удивительные слова не имеют ли некоторого отношения и к нам, христианам? Только ли Христос сам добровольно отдал жизнь свою? Только ли Он имел власть принять ее? Нет, эту великую власть дал Он и нам, людям. Знаете, что были многие тысячи мучеников Христовых, которые, подражая Ему, отдали жизнь свою за имя Его святое, добровольно шли на страдания, на такие пытки, какие измыслить мог только дьявольский мозг врагов Христовых. Они могли сохранить жизнь свою и все же отдавали ее. Только отрекись от Христа, принеси жертву идолам и получишь все. А они отдавали жизнь свою. И что же? Разве не приняли они ее потом, как сам Господь Иисус? Приняли. Приняли. Все они славят Бога у престола Всевышнего. Все радуются радостью неизреченной и вечной. Они, после того, как отдали жизнь, приняли ее на веки веков, приняли навсегда. Видите, слова эти могут относиться и к нам, людям, к нам, христианам. Но вы скажете, давно прошли те времена, когда проливали кровь свою за Христа. А теперь как можем отдать жизнь свою за Христа?